с 98 лавками и 8 анбарами. В 1762 году полавочных денег взималось 4854 рубля. Миновой двор укреплен батареями. Типография Оренбургской губернии. Высланный противу их отряд прогнал их, убив на месте 200 человек и захватив до 116. Рейнсдорп, желая воспользоваться сим случаем, несколько ободрившим его войско, хотел на другой день выступить противу Пугачева. Но все начальники единогласно донесли ему, что на войско никаким образом положиться было невозможно. Солдаты, приведенные в уныние и недоумение, сражались неохотно, а казаки на самом месте сражения могли соединиться с мятежниками, и следствие их измены были бы гибелью для Оренбурга. Бедный Рейнсдорп не знал, что делать. Примечание. Наиплачевное состояние Оренбургской губернии много опаснее, чем я могу его описать. Меня бы не устрашила регулярная вражеская армия в 10 000 человек, а между тем один предатель с 3000 бунтовщиков приводит в трепет весь Оренбург. Мой гарнизон, состоящий из 1200 человек, единственная, к тому же, военная сила, на которую я полагаюсь. Письмо Рейнсдорпа на немецком языке к губернатору Чернышову от 9 октября 1773 года. Он кое-как успел, однако ж, уговорить и усовестить своих подчиненных, и 12 октября Наумов вывел опять из города свое ненадежное войско. Сражение завязалось. Артиллерия Пугачева была превосходнее числом вывезена из города. Оренбургские казаки с непривычки робели ядер и жались к городу под прикрытие пушек, расставленных по валу. Отряд Наумова был окружен со всех сторон многочисленными толпами. Он выстроился в каре и начал отступать, отстреливаясь от неприятеля. Сражение продолжалось 4 часа. Наумов убитыми, ранеными и бежавшими потерял 117 человек. Не проходило дня без перестрелок. Мятежники толпами разъезжали около городского вала и нападали на фуражиров. Пугачев несколько раз подступал под Оренбург со всеми своими силами. Но он не имел намерения взять его приступом. «Не стану тратить людей», — говорил он сакмарским казакам, — «а выморю город мором». Не раз находил он способ доставлять жителям возмутительные свои листы. Схватили в городе несколько злодеев, подосланных от самозванца. У них находили порох и фитили. Вскоре в Оренбурге оказался недостаток в сене. У войска и у жителей худые и к работе неспособные лошади были отобраны и отправлены частью к Илецкой защите и к Верхояицкой крепости, частью в Уфимский уезд. Но в нескольких верстах от города лошади были захвачены бунтующими крестьянами и татарами, а казаки, гнавшие табун, отосланы к Пугачеву. Осенняя стужа настала раннее обыкновенного. С 14 октября начались уже морозы. 16-го выпал снег. 18-го Пугачев, зажегший свой лагерь, со всеми тяжестями пошел обратно от Яйка к Сакмаре и расположился под Бердскую слободою, близ летней сакмарской дороги, в 7 верстах от Оренбурга. Примечание. Бердская казачья слобода при реке Сакмаре, она обнесена была оплотом и рогатками, по углам были батареи, дворов в ней было до 200. Жалованных казаков считалось до 100, они имели своего атамана и особых старшин. Конец примечания. Оттоле разъезды его не переставали тревожить город, нападать на фуражиров и держать гарнизон во всегдашнем опасении. 2 ноября Пугачев со всеми силами подступил опять к Оренбургу и, поставив около всего города батареи, открыл ужасный огонь. С городской стены отвечали ему тем же. Между тем человек 1000 из его пехоты, со стороны реки, закравшись в погреба выжженного предместья, почти у самого вала и рогаток стреляли из ружей и сайдаков. Сам Пугачев ими предводительствовал. Егеря полевой команды выгнали их из предместья. Пугачев едва не попался в плен. Вечером огонь утих. Но во всю ночь мятежники пальбою сопровождали бой часов соборной церкви, делая по выстрелу на каждый час.